И в это время важно очень правильно сделать выбор. Правильно, потому что препоны-то больше нету, преграды-то больше нету. Я могу привести пример из жизни нашей, семейной жизни. Вот очень часто бывает как? Или муж очень сильно противится жене, чтобы она в собрание не ходила, вопрос ребром. Такое же бывает часто. Или жена, даром того, что немощный сосуд, но если упрется, то, наверное, и сильный сосуд не перестроит, не переделает. И это препоны своего рода. И очень часто, когда человек не может эту препону преодолеть, Бог это все разрушает. Умирает муж. Теперь уже иди спокойно. И не все идут. И препона нет, и к Богу не идут. А уже когда прижмет хорошо, уже тогда идут. Вы сейчас поняли сам свободно? Больше препона нет, ты уже живи свободно, можешь свободно жить. Нет препоны больше. Препоны нет, а часто люди делают не то, что надо делать. Бывает так? Бывает. Но оказывается, это просто была отговорка. Может, не всегда, не на все 100%, не для всех сегодня это, но для некоторых просто отговорка. Не могу, потому что вот преграда. Вот хорошо, уберу преграду и посмотрю, что это было, когда ты так говорил, то правда или неправда. А нет, говорит, более препоны. Ходи по земле твоей, дочь Фарсизы, как река. А река, знаете как? Свободно течет, выбирает направление. Ну, естественно, как? Ну, в гору ж не потечет она. Но она прекрасно находит место, где течет. Это удивительно, как эта вода находит место, где можно пройти. Найдет, маленькая щель какая-то, найдет место, чтобы пройти. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление о Ханаане, разрушить крепости его, и сказал, ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. А Сидон с Тиром, они очень рядом были почти постоянно. Вот читайте Библию, вы увидите. Сидон и Тир, Сидон и Тир, Сидон и Тир, Сидон и Тир. Сидон означает рыболовство, говорит, крепость морская, море и так далее, и так далее. Вставай, иди в Китим, но и там тебе не будет покоя. Китим – это древнее название Греции. Греция и Аваны, что называлось. Древнее название Греции. А Греция, она всегда шла впереди по образованию и по культуре. И люди очень часто свои проблемы, они связывают с образованием и с культурой. Вот научим людей культуре, и будет хорошо. А то, что культурные грешники бывают, люди этого не знают. Они игнорируют, что можно быть культурным грешником. Снаружи хорошо, а внутри совсем плохо. И здесь Писание говорит, вставай, иди в Китим, ну и там тебе не будет покоя, потому что это не место и не метод для того, чтобы покой найти. И что бы мы ни читали, на что бы ни обращали внимание, Господь всегда будет направлять людей к себе. Говорит, вот это земное, земные методы, эти воды старого пруда. Помните, мы такое выражение употребляли, воды старого пруда. Говорит, на Господа посмотрите, а вы запасаете воды в старом пруде. Хотите эту старого пруда жить? Что такое старый пруд? Это культура древняя, это образование, это патриотизм, это много что. Это все старо. И оно все имеет смысл, когда человек на Господа обращает внимание. Но если Господа поставить в сторону, это воды старого пруда, они не совсем здоровые. На них далеко не уедешь. На них успеха не добьешься. Не на прошлом том, что было. Это воды старого пруда, опять повторяю. А воды нового пруда – это служение Богу по Евангелии. И мы сегодня имеем этот, уже не пруд, это источник. Тут даже и прудом называться не хочется, потому что это все обновляется. Это приходит обновление с неба. И потому пусть Господь благословит нас все взять то, что полезно, которое Бог дает нам, не греховное, но все-таки помнить, все это даст успех. Все это поможет только тогда, когда мы будем находиться в руках Господних и в воле Божией. Если отвергнуть или поставить в сторону Бога, ничто не поможет. Это все старо. Это все старо. Это то, что не принесет успеха. А вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Вот здесь почему-то Господь дает, открывает тайну происхождения халдеев. Говорит, это народ не совсем, да, его прежде не было. Ну, Ассур положил ему начало. А Ассур, кто такой Ассур? Это потомок Хама, Хуша и Немрода. Это опять из того же куста все. Это все же из того куста. Это все из того же источника. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его. Это Бог видел вперед, что будут делать халдеи с Тиром. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсийские, ибо твердыня ваша разорена. А твердыня для фарсиса Тир был. И теперь говорит, плачьте. Не смогли разобраться вовремя, где настоящая твердыня. Вложили все в Тир, а теперь ваша твердыня разрушена. И что остается делать? Плакать остается. А что делать остается? Разрушено все. Все развалено. Рыдайте, корабли фарсийские. Ибо твердыня ваша разорена. И будет тот день. Забуду Тир на 70 лет в мере дней одного царя. И вот какое наказание было бы этому мощному городу, этому сильнейшему царю, который стал прообразом дьявола, говорит, на 70 лет, на определенную полноту, забудут про тебя. Вот как можно забыть на такое длительное время, ну, нечто, что было очень важным? Но Бог говорит, забудут. Вот изглажу из памяти и забудут о тебе, Тир. Я не раз вспоминал один такой случай. Он не связан сегодня с разбором, но он связан с тем, что Бог иногда может делать такие вещи, которые мы не поверили бы, если бы в нашей практике так не получалось. Я вам когда-то рассказывал один такой случай, когда один из братьев очень сильно поносил сестру, через которую действия были определенные, хорошие, точные действия. Он, знаете что, ну бывает же такое. Он недолюбливает один другого и все. Хотя там, я бы и не сказал даже, что там и это было. Но я не знаю, почему так было. И однажды Господь ему сказал так, говорит, покайся. Если ты этого не сделаешь, вот будет, придет время, когда я положу тебя в постель. И все забудут про тебя, и никто не придет к тебе. Но когда ты попросишь прощения у меня, то первое, кто тебе придет посетить тебя, будет вот эта сестра, против которой ты имел. Вот так вот интересно Бог делает. Это был инвалид. Ему не надо было много что-то делать, чтобы его положить в постель. Ну, получилось так. И вот что интересно, в чем была именно, ну, сложность, или вот работа видно было. Он жил при дороге, недалеко от молитвенного дома. И естественно, когда кто-то шел в молитвенный дом, приезжал раньше, ну, куда зайти? Притом был гостеприимно, он не просто был какой-то такой, ну, знаете что, недружелюбный. Вот, нормальный брат хороший был. Ну и куда зайти? Ну, конечно, при дороге недалеко, раз, 10 минут, 15, и там, в молитвенном доме. Ну, конечно, туда. Но когда Бог так сделал, забыли, что этот дом существует. Никто и ногой не ступил туда. Вот вы понимаете, на виду, при дороге, ну, глаза не закрыты у людей. Но Бог закрыл глаза. И когда он пару недель, никто не показался там, забыли все верующие с его дома, куда он ходил. К Когда он попросил прощения, Бог говорит, сейчас ты иди, он уже прощения просит. И первое, кто пришел в этот дом, это была эта сестра, под которую он имел и говорил, вот что в голову придет. Ну, не знаю, как, может, не совсем правильно, что в голову придет, может, все-таки, наверное, чуть-чуть разбирался. Но, тем не менее, это было злословие. Знаете, есть такое понятие злословие. Это и не сквернословие, это вполне цензурные слова, литературные, к ним не придерешься, но они наполнены злом. Они так построены, что восстанавливают одного против другого. Называется злословие. Поэтому я просто обратил на это внимание сегодня. И вот такое было мощное государство. И плакали, когда оно разорилось. Торговля потеряла смысл, не с кем торговать. И он не может обогатить. И забыли на целые 70 лет. Вы понимаете, как вот интересно. Ну, не на 70 дней, не на 70 месяцев, на 70 лет, говорят, забудут про тебя. Но после, я читаю дальше. Умеру дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Что поют о блуднице? Вот интересное место. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. Вот кажется, ну, что здесь можно взять? Вы знаете, что я много могу что взять с этого текста Писания. Во-первых, как обратить внимание? Возьми цитру, ходи по городу, пой много песен. На что я хочу обратить внимание? Если сегодня мы, я и вы, возьмем цитру, будем ходить по городу, будем петь много песен. Но если там не будет присутствовать Дух Святой, ничего не получится. Просто будем напоминать о себе, а толку мало, потому что блудница. Я не имею в виду именно вот этом физическом, телесном смысле слова. Но человек очень легко, просто христианин, вот что мне, может очень легко заблудиться. В каком смысле слова? Забыть про то, что основная работа, работа, которую жизнь дает, которая обращает жизни, является у твоей жизни, в твоем служении присутствие Святого Духа. Если только хватает музыкального орудия, если только хватает ходить, если только хватает петь, а нет в этом присутствии Духа Святого. Это самое большое заблуждение, которое трудно увидеть. Но я ж делаю, я ж хожу, я ж не сплю, я ж тружусь. Когда и не пою. Но, наверное, это хуже еще, если совсем ничего не делать. Наверное, это будет хуже вообще, и не петь, и не делать, и вообще об этом не думать. Наверное, будет хуже. Но вот что закрывает глаза, не позволяет видеть настоящее состояние. Вот делаю, а вот в твоем деле, которое ты делаешь, у песни и так далее, присутствует Дух Святой или нет? Если не присутствует, то уже заблудился. Не в том смысле слова, что учение какое-то даешь не то, что да нет. Но плода не будет. Не будет плода, достойного плода, глубокого плода. Вот почему я сегодня хотел бы обратить на это внимание. И здесь я взял Тир, конечно, это нисколько не напоминает народ израильский, принцип сам. Ходи, пой, но... Ты, говорит, забытая блудница. А уже когда при всем этом Дух Святой присутствует, это церковь. Вы знаете, чем церковь отличается от других организаций человеческих? Присутствие в ней Святого Духа и благодати Божией. Если в церкви не будет присутствовать Дух Святой, не будет действия Духа Святого, она просто как человеческая организация. Мы тогда решаем сами, делаем сами, планируем сами и так далее, и так далее, и так далее. С одной стороны, вроде бы и неплохо, все-таки не в мире, все-таки не мир, все-таки Слово Божие, это неплохо. А с другой стороны, жизни-то нет, сухая буква. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня на эту истину обратили внимание. Я читаю дальше. «И будет по истечении 70 лет Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою». Мне вот интересно. «И будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной». Но вот дальше. «Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу». Вот интересный поворот. И будет блудодействовать, и получать прибыль. Но это уже прибыль пойдет. Куда? Я читаю дальше. «Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу. Не будут заперты и уложены в кладовые. Ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели досыта и имели одежду прочную». Я читаю и думаю, ну как Америка точно. Ну точно, но я не говорю, что я откровение получил какое-то. Но уже что они там только не делают. Но богатая страна. Ну, а сколько им все-таки помогают? Вот взять вот этот нюанс один, ну точно, ты и остров. Это ж остров. Америка наш морями омывается, хотя вообще написано, вся земля поставлена на водах. Я не говорю, что вы всем проповедовали, что я получил откровение, что Тир, то Америка. Я совсем так не сказал, и я боюсь, что это не так. Но я просто выловил одну такую закономерность, которая есть. И будут, говорит, и забудут, и так далее. А потом, говорит, опять, что будет? Восстановлено будет, будут торговать, получать прибыль, будут блудодействовать, но прибыль, богатство, кусок насущного хлеба, говорит, будут отданы народу Божию, чтобы они имели одежду прочную и ели хлеб досыта. И сегодня правда, эмигранты там едят хлеб досыта. И, может быть, для них и награда, в некотором смысле слова, что после этой трудной жизни и в тюрьмах были, там хоть умерли с куском хлеба в зубах, и так далее, и так далее. Но тем не менее, вот бывает же вот такое. Я еще раз перечитаю, вот это вот странный поворот весь, странный поворот событий всех. Сначала я опять перечитаю. «По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет по истечении 70 лет Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели досыта и имели одежду прочную». Вот такое счастье Бог дал все-таки Тиру на то время, несмотря на то, что подтекст очень серьезный, и если глубоко разбираться, и значение вот этих символов, но, тем не менее, вот так вот говорит. То есть Бог может делать все, когда тот, кто враг, будет кормить. Ну, и получается, что сегодня мы это частично и видеть можем. И вы это знаете, в жизни тоже такое неоднократно бывало. Когда было время, когда кто-то враждовал сильно, а потом получалось так, что и кормил. Может быть, сам того не зная, не понимая, не желая. Но если Бог захочет сделать, то может делать так вот, как с Тиром сделано было. Как было сделано с Тиром. И учитывая то, что Тир – это скала, переводится на русский язык, не так-то легко скалу заставить делать то, что она не хочет. Это скала. Но Бог может. Но Бог может и делает. Читаю 24 главу Исаии. Идем дальше. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и расщевает живущих на ней». Вот несколько действий Божиих, которые здесь пророчески открыты для земли, потому что у таких маленьких масштабах местных это уже было. А как вернейшее слово пророческое на будущее время, оно идет. И в общем смысле слова ничего не поменяется. Еще что поменяется, конечно. Ну что поменяется? Мы сегодня не знаем. Оружие меняется. Ну, одежда, ткани меняются и так далее, и так далее. А в общем-то все идет к разрушению, к концу. Писание так говорит, что придет время, когда Бог поставит последнюю точку. И вот две работы, которые Бог делает. Опустошает землю и делает ее бесплодную. Это два нюанса Божьей работы. Опустошает землю. Опустошать можно только то, или то место, или город, который имеет что-то. Нельзя опустошать пустое. Там нечего забирать. А вот когда Господь говорит «опустошает», значит, забирает то, что у людей уже есть. Разрушает, опустошает. И, а дальше, второе продолжение. «И делает ее бесплодную». Что такое? Она не может восстанавливаться, она не дает плода. То, что было построено, запасы разрушены, забраны, а восстановления нету. Вот два варианта. Вернее, не два варианта, а две линии, которые Бог действует на земле, чтобы показать человеку и напомнить, что не хлебом одним будет жить человек, но что на всяким Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Это не просто ответ, это принцип. А люди-то сегодня думают, что дай хлеба, дай воду, и больше ничего им не надо. Они вообще Бога готовы исключить из своего лексикона, исключить его из жизни всякой. Но это невозможно. Потому что если исключить Бога, Он же живит все. Вот люди этого не понимают. Он же живит все. Он дает жизнь всему, независимо от того, понимают это люди или не понимают. Он же пронизывает собой силой своей жизни всю эту вселенную. И если Бог послушался людей, сказали, ага, вы сказали, что я вам не надо. Значит, не надо. И ради эту другую вселенную создал. А силы их живительные перестали бы пронизывать нашу вселенную. Все ж бы погибло в одно мгновение. Вот люди не понимают вот этой вещи одной. Что, ну, не надо Бог. Ну, согласился он, не надо. Все, убираю все. Говорит, во мгновение погибла бы всякая плоть, исчезла бы все, потому что только потому, что он охватывает собой все, живит собой все, потому и живет все. Поэтому Господь никогда не шел на это. Если бы действительно он обиделся и сделал так, как люди хотят, то уже давно ничего не существовало бы, все исчезло бы в одно мгновение. Как появилось бы, так бы исчезло. Но Бог на это не обращает внимания. Он понимает, что мы не понимаем многого. Убери его как источник жизни, написано, ибо им все движется, существует. Так написано в Деянии апостолов. Им все движется и существует. Мы его и род написано. Поэтому Бог, зная, насколько глупое мышление человека, когда говорит, Бога нам не надо, мы Бога вытесним из жизни, он хорошо понимает, что люди не понимают, что они говорят и что они хотят. Они хотят исчезнуть, другими словами. Они хотят уничтожиться. Но Бог на это не идет, за что благодарение Богу. Не только не уничтожает вселенную, но и хочет, чтобы человечество жило вне греха, вне дьявола. Для этого совершил спасение на Голгофском кресте, за что, конечно, мы благодарны Богу. Но здесь, чтобы показать человеку, что вы заблуждаетесь, воюя со мною, он говорит, начинает что делать? Господь опустошает землю и делает ее бесплодную. А эти две работы, это уничтожение, если они продолжили бы до конца. Ну, представьте себе, опустошает, значит, забирает запасы, которые можно было использовать и протянуть некоторое время. А наше счастье-то в том, что земля дает плод, воспроизводит каждый год. Не запасы, а родит рождающая земля сегодня. Вот в чем дело. Не в запасах, которых сегодня есть, которые сегодня наработаны, а в том, что она плод производит. Она рождает. И Господь здесь напоминает об этом. Изменяет вид ее и расщевает живущих на ней. Для чего? По-разному расщевает. По различным причинам расщеивает. И прежде всего, чтобы какой-то мере грех парализовать. Как только люди намерены сделать что-то греховное, Бог, видишь, чему-то проведет. Начинаются разногласия между ними. И даже не надо войн, не надо ничего. Просто возбуждает несогласие, одни за, другие против, и ничего не получается. И жизнь тогда движется так, как Господь сказал. Как Господь спланировал, лучше сказать. Он изменяет вид ее и расщевает живущих по ней. В том числе и нас иногда расщевает. Я помню когда-то, почему я об этом могу сказать, потому что оно уже исполнилось. Когда была одна группа у нас такая, с одной стороны хорошая, талантливая, а с другой стороны она в разнос могла идти. Иногда они приходили играть, когда я проводил, значит, приемный день, когда был. Когда меня спрашивали, мне было стыдно, я не знал, что отвечать. И Бог однажды сказал, я их вот рассею по разным местам, не будет этой группы больше. Наверное, в течение 2 лет кто, куда и нету. Поэтому знаете что? Бог надо так делать, вот незаметно. И только если имеешь глаза, да тогда видно, что-то произошло, что-то произошло. А на самом деле и не поймешь, что. И не поймешь, что произошло. Но вот этот принцип мы видим и в жизни. Изменяет вид земли и расщевает живущих на ней. Есть более широкий смысл заложен, на который... Я просто не буду останавливаться, потому что надо, во-первых, в голове прокрутить, чтобы говорить. Так, общее направление, то я понимаю, чтобы детально, я просто не останавливаюсь на этом. Но это принцип работы Божией. Как только люди замыслят что-то делать, и Бог видит, что не то, что надо будет, и начинается что-то не совсем понятное, и разорается все, разрушается, другими словами, и расщевает живущих на ней. И что будет с народом, то будет и со священником. Что со слугою, то и с господином его. Что со служанкою, то с госпожою ее. Что с покупающим, то и с продающим. Что с заемщиком, то и с заимодавцем. Что с ростовщиком, то и с дающим рост. Вот 2 категории. В некоторых случаях, когда Господь начинает допускать что-то, то вот некоторую категорию не касается вот эти бедствия. А здесь Господь говорит, разницы не будет. И вы знаете, с чего начинает? С народа и со священника. Все остальное это там дальше, это второй план. Это второй план. А первый предмет, на который Бог обращает внимание, это народ, потому что хочет спасти, и священники, от которых многое зависит. И здесь Господь говорит, вот пошлю вот это опустошение, пошлю разорение, отниму плодовитость, и уже разницы не будет. То обычно народу плохо, а священникам хорошо. Простолюдинам плохо. А высокопоставленные, даже блаженствовать могут в то время, их не касается. То Бог говорит, да я в последнее время сделаю то, всю эту разницу уберу. Уберу разницу. Всем будет плохо. Чтобы священники думали, а может по нашей причине это так. Чтобы те, которые в рост дают, а может Бог, который рост ненавидит большой, может из-за меня это так. Для чего сегодня люди в рост дают, Ну, берут, я понимаю, в рост. От безысходности, наверное, очень часто берут в рост. Берут в рост, взять $1000, отдать 1500, ну, кому это хочется? Но когда нужда берет за горло, то куда ты денешься? Чтобы уцепиться за что-то, чтобы встать на ноги, но приходится делать. Надежда на то, что отработай, будет прибыль, отдам, будет все нормально. Но то ростовщик, он не терпит нужды. Или который дает, просто лучше сказать. Он не терпит нужды. У него одна цель – обогатиться, больше иметь. Когда-то одного миллиардера американского спросили, это сам богатый Билл Гейтс, наверное, теперь, наверное, кто-то еще там больше, там где-то 46 миллиардов у него, там где-то только в банке лежит, а, наверное, где-то недвижимость, наверное, еще больше. Говорят ему, а зачем тебе столько надо? Ты ж не проживешь. Ну, что это? Говорит, конечно, не проживешь. Мне просто интересно, сколько я могу заработать. Вот и стараюсь подальше. Конечно, живет он. Ну, естественно, что в себе не отказывает. Но, насколько я знаю, ходит он скромно, не выделяется ничем особенным. Ну, обыкновенный человек, американец. Что? Сколько заработает? Вот интересно. Ему интересно, сколько он может заработать.